Земная и загробная жизнь египтянина. Рождение и предсказание судьбы. Когда новорожденный появляется на свет и издает свой первый крик, к его колыбели спешат богиня Месхет, молодая женщина в головном уборе из разноцветных перьев. Добрую богиню сопровождает ее свита, мохнатые уродцы-карлики Бесы и богиня Таурт, самка-бегемота с человеческими волосами и зубами крокодила. Месхет, Бесы и Таурт пускаются в радостный пляс вокруг запеленутого малютки. Однако слишком долго плясать и радоваться нельзя. Услышав громкий плач малыша, к нему со всех сторон слетаются злые демоны. Если их вовремя не прогнать, они напустят на ребенка хворь, и радость в доме египтянина сменится безысходной печалью. К тому же около дома в траве много скорпионов и змей, которые могут переползти порог, забраться в колыбельку. Поэтому Бесы всегда настороже. Почуяв приближение злых демонов, мохнатые карлики ударяют в бубны и, корча ужасающие гримасы, с истошными воплями начинают прыгать, метаться по комнате. Напуганные гримасами бесов, грохотом бубнов и лязганием крокодильих зубов Таурт, скорпионы, гады, демоны и вся прочая злая нечисть кидаются на утек. Тем временем Месхет и ее супруг бог Шай отправляются к небесному дереву. Небесное дерево растет в заоблачной вышине среди звезд. На его ветвях живут 7 молодых богинь, увенчанных коронами в виде коровьих рогов. Эти богини зовутся 7 Хатхор. Они наделены пророческим даром и могут предсказывать судьбу. 7 Хатхор объявляют Месхет и Шаи, какая судьба уготовлена новорожденному. Будет он беден или богат, будут ли у него дети, сколько лет он проживет и от чего умрет. Месхет и ее супруг внимательно слушают прорицательниц, ведь бог Шаи должен отныне стать покровителем человека. Он будет следить за его поведением всю его жизнь и на загробном суде Осириса расскажет, добрый это был человек или злой, есть ли у него на сердце грехи. И когда суд оправдает умершего, Шаи проводит его к месту вечного блаженства – в поля камыша. Если 7 Хатхор предрекают малютке доброе будущее – Месхет от радости пляшет и смеется. Ну и если ему выпал плохой жребий, например, гибель от укуса ядовитой змеи, Месхет тоже не слишком огорчается, ведь человек в силах изменить даже то, что предопределено всемогущими богами. Вот как победил неумолимый рок юноша, которому 7 Хатхор предсказали раннюю смерть.